что все это зря, стало ясно с самого начала. Они снова поругались из-за открытого окна, еще в пробке перед Сен-Готардом, а потом всю дорогу ехали молча.